Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У меня не было надежды, но было живо во мне ожидание, последнее, что у меня осталось от нее. Каких свершений и издевательств, каких мук я еще ожидал, не знаю. Но я твердо верил, что не прошло еще время жестоких чудес. Так говорил герой романа Станислава Лема «Солярис» Крис Кельвин. Мы закончили в прошлую среду нашу программу тем, что Станислав Лем пытался описать абсолютно чуждую человеку абсолютно несуществующее нечто, как в психологическом тесте, несуществующее животное. В итоге написал что-то знакомое каждому из нас, но очень плохо выразимое словами. И что-то необыкновенно важное, если мы так и не смогли выразиться и поговорить об этом до конца, так, чтобы было понятно. И ну вот я сижу здесь, на краю, каком-то краю своего Соляриса. Я ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин. Только Солярис этот почувствовать, наверное, так же трудно. Он состоит из множества серебряных ниточек, как в новой версии фильма, которую снял американец Стивен Содерберг в 2002 году. Кстати, очень интересная версия. Если кто-то видел ее разницу с версиями предыдущими, с версией Тарковского и самого Лема, было бы очень интересно обсудить. И вот я посылаю в этот Солярис свои мысли, свои желания, даже свои представления об идеальных слушателях или слушательницах. А вместо этого из пространства эфира, на автоответчике, в интернете, в реальной жизни порой возникают очень странные фантомы. Но, в общем, все равно совсем не то, чего я ждал, когда отправлял эти сигналы в эфир. В журналистике это называется знаменитой проблемой, чем слово наше отзовется. На самом деле проблема Соляриса, скорее всего, звучит так. Чем отзовется наше желание? И сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мы с вами попробуем обсудить, что же все-таки такое Солярис, что определяет наше отношение к нашим желаниям. Можем ли мы как-то описать это несуществующее животное или юного, маленького бога, как это обсуждали в романе, герои романа. Вы, как всегда, можете говорить о книге «Солярис» и о двух фильмах Тарковского и Содерберга. Поскольку вопрос ведь этот существует не в единственном фильме Тарковского. Ну вот, например, для любителей Тарковского может быть необыкновенно важный для фильма «Солярис» вопрос. А в фильме «Сталкер» есть такое понятие зоны и ощущение зоны. И люди, в общем-то, идут в эту зону за тем же, для того, чтобы осуществить свои желания. А в чем разница между зоной Тарковского, не Стругацких, а Тарковского, и его же Солярисом? Это ведь какая-то проблема, что-то, что очень его волнует. Мне кажется, что это напрямую связано еще и с нашим разговором о тревоге. И это послушали, и это услышали некоторые наши радиослушатели. Что ведет героями Соляриса? Что ведет нами? И вообще, о чем этот фильм и эта книга. Вот об этом разговор сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити». Что такое «Солярис»? Что вы думаете и чувствуете о нем? Сегодня мы говорим о Солярисе, и мы остановились на удивительном, частичном нашем представлении о партнерах своих, о любимых людях. На самом деле ужас человеческого существования особенно сегодня, во времена, когда темп жизни стремительно ускоряется, заключается в том, что все наши желания частичны. Не так важно, чего я хочу. Я никогда, хотя не додумываю, я хочу новую машину и не додумываю, что ее надо обслуживать, охранять, где-то содержать так, чтобы она окончательно не сгнила на корню. Я пишу книгу, хочу написать книгу, и не додумываю о тех последствиях, которые она может вызвать в умах людей. Я делаю научное открытие. Я влюбляюсь и говорю, я не могу жить без тебя. На самом деле совершенно не представляю себе, без кого я не могу жить. Какой же мир мы можем построить в результате? Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи, Александр. Я психолог и сталкиваюсь с проблемами, о которых как раз вот говорит Станислав Лем в «Солярисе». Расскажите, если можно. Значит, с моей точки зрения, «Солярис» – ключевое как бы вот слово, ключевая мысль в «Солярисе» – это стремление уничтожить планету. Почему? За что? И за то, что она ставит зеркало перед теми, кто на нее попадает. Она заставляет взглянуть в свое подсознание. А этого никто не хочет. Светлана, можно я... Не просто никто. Некоторые просто этого боятся. Итак, «Солярис» — это фрейдовский портрет бессознательного. Это «ид», «оно». Да? Вы так это воспринимаете? Нет, это как бы не само бессознательное, а это тот, кто помогает заглянуть в свое бессознательное. Может быть, даже это психолог. «Солярис» — это психоаналитик или психолог. Да. Да только может ли психолог до такой степени выполнить человеческое желание? Может ли он до такой степени стать зеркалом, чтобы материализовать себя? Впрочем, Свет, можно я вас попрошу? Да. Давайте будем снимать кино. Вот... Вы сейчас говорили о каком «Солярисе»? Лема, Тарковского, Содерберга? Вот Содерберга я не смотрела, не видела. Советую. Я видела советую. Только фильмы, читала... Уже потому, что американцы сказали, что это страшная скука и гадость, уже поэтому это стоит посмотреть. Хороший фильм. Ну, понятно. Я хочу сказать, что... Давайте попробуем снять продолжение Тарковского. Да? Вот, ну, виртуально, воображение, быстренько. Я предлагаю такую версию. Фильм заканчивается тем, что он, значит, возвращение блудного сына, он стоит на коленях вот этого пороге вот этого удивительного дома, который они нашли в Сибири. Съемочную группу я имею в виду. И камера, там звонок о том, что на «Солярисе» стали появляться острова, камера отъезжает, остров. Оказывается, все это происходит на «Солярисе». Он выполнил еще одно желание Криса Бониониса. Я вот что имею в виду. В моем воображении дальше это выглядит так. Несомненно, то, что происходит с Крисом, то, что происходит с людьми на «Солярисе», это у Лема так, вызывает новый подъем интереса к соляристике, к науке, да, о которой речь идет в книге. А возникает удивительная вещь. Она потом будет звучать отчетливо и у Стругацких в «Пикнике на обочине» и в «Сталкере» Тарковского. Народ начинает рваться на «Солярис». Я имею в виду вторая серия. Поскольку вдруг выясняется, что есть планета, которая возвращает близких, покойных близких. Ну, пусть частично, пусть в нейтринном виде. Но возвращает. Да, как бы слухами Земля полнится, образуется чуть ли не коммерческий проект. «Солярис», который выполняет желание. Толпы народу на той же самой платформе. А Солярис весь покрывается островами, острова сливаются в материки, под материками постепенно исчезает сам Солярис, сам океан, сама ткань. Вот то, что Тарковский снимал в ведре, а у Содерберга представляет из себя такое сплетение разноцветных компьютерных нитей, похоже на серебряные нити. Смотрите, фантомы, да, населяют эти острова, отец Криса. Солярис скрывается, мы его не видим. Образуется некая планета, похожая на Землю, населенная фантомами, которые отличаются от людей тем, что они частичные. Они не додумывают и не могут контактировать, и не хотят контактировать со своим подсознательным, поскольку не знают, что это такое. И вообще им это все не интересно, поскольку им интересно просто хотеть, как тем людям, которые прилетели на планету. Если вдуматься, то это практически Земля в ее нынешнем состоянии. А где-то там внутри прочно забытый Солярис. Обратите внимание, в результате возникает матрица братьев Вачовских. Нет? А что это такое? Ну, не психолог же, конечно. Куда там психологу создать реальность? А если он ее создаст вот до такой степени, он немедленно вызовет зависимость, разве нет? Вот эту вот, в результате которой к нему полетят, может, это мечта психологов, я не знаю, к нему полетят наоборот, как... Александр, да. Наоборот, независимость, а другое. Значит, если человек, так как герой Бениониса, решился заглянуть в свое подсознание, тем самым он стал свободным. И Солярис, если начнется даже вот такая экспансия на эту планету, пусть он даже исчезнет под толпами набежавших людей, но эти люди станут другими. А потому чего что им показывают, их заставляют увидеть прошлое и хорошее. А он заставляет увидеть то страшное, что есть внутри, чего мы боимся, куда мы боимся заглянуть. Да уж, это точно. Внутри у нас есть много всего. Да. Кто из нас знает средства от того, что испытывают герои Соляриса, я имею в виду ученых? Кто знает средства от чувства вины, от потери? Угу. Кто с легким сердцем прощается с любовью? Кто свободен от сексуальных ночных фантазий, от постыдных соблазнов, тайных желаний, от неудовлетворенности вечной, неосуществленные мечты, тайные воспоминания? Вот каждый день мы идем, и груз, который мы со собой волочим, становится все тяжелее. Да, но большинство людей не хочет об этом ничего знать. И если пытаешься это объяснить, я вам скажу, врагом. Я вам скажу, почему большинство людей ничего не хочет об этом знать. Потому что вдруг стало возможным. Да? Нас покинули любимые дети, матери, жены и мужья. И мы можем отдать все, чтобы снова их вернуть. И мы об этом только что говорили. Но вот ведь еще одна проблема Соляриса. А не превратятся ли ожившие воспоминания в чудовищ? И они нас съедят. Вот там, на далекой планете. Кстати, у Содерберга один из фантомов... Только у Содерберга, когда он появляется на станции, он немедленно убивает своего визави, то это своего создателя фактически. По той простой причине, что тот пытается убить его. Да, то есть он берет... Фантом еще ничего не успевает понять и сообразить, почему он хочет убить его. Они одинаковы, как две капли воды. Это фантом его родного брата-близнеца, как выясняется. Вот. В итоге фантом оказывается на месте человека, который пытался его убить. Это в конце фильма Крис выясняет. Как бы... Почему такое невозможно? фантом вот этот нашего страха, наших фантазий, наших мечтаний. Ведь разве не об этом, извините, перебью вас, я просто задавал этот вопрос в начале, разве не об этом, господи, вылетело из головы сталкер Тарковского? Разве не об этом его зона? Какие чудовища они вылезут из них там, в этой комнате, которая восполняет желание? Которая исполняет желание? Психолог... Ну, знавал я и психологов, чудовищ, и психиатров тоже. Психиатров больше, чем психологов, справедливости ради. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что это какая-то другая сила. И мы вдруг сталкиваемся... Александр, если этот фантом видит, что его хочет убить его создатель, ну, его двойник, да? То он защищается, и он убивает оригинала. Какая, какая разница? Какая разница оригинала? В жизни происходит. Ведь если мы хотим отъединиться от своего подсознания, если мы не хотим ничего о нем знать, то, в общем-то, оно уничтожает нас через алкоголь, через наркотики, другими способами. Ну да, но мы даже об этом не задумываемся, что уничтожает. А тут ведь вот такое дело, сам вызовешь чего-то такое к жизни, а сам в этом ничего не понимаешь. От чего все зависит? Что главное? Все-таки мы приходим в этот мир для того, чтобы что-то понять. И прежде всего понять себя, а через себя весь мир. Спасибо если большое. Мы не хотим ничего понять, то тогда мы за это получаем очень хорошо. Спасибо большое, Светлана. Прошу прощения у всех остальных, что так долго держал коллегу в эфире. Я хочу сказать, что вот у Содерберга фильм кончается почти так же, как в моем рассказе. Только я так про коммерческий проект, слетаются люди, начинают исполнять желания, Солярис скрывается. А у Содерберга продолжение тоже в том смысле, что, вы знаете, Крис остается на станции в романе Лема. И станция медленно приближается к океану. Она грозит в него упасть. Мы не знаем, чем это дело кончилось. У Содерберга знаем, потому что станция падает в океан. И он неожиданно для нас оказывается... каким-то непонятным образом в нашем мире, ходит по улицам, тоскует без Хари, без своей жены, тоскует по Солярису, пока однажды, не придя с работы домой, он психолог, если вы помните, тоже. Вот, он вдруг обнаруживает, что Хари дома. А они целуются, все это очень чувственно. И он вдруг понимает, что, собственно говоря, он упал внутрь Соляриса. Он в матрице. И в этой матрице он абсолютно счастлив. Все его желания выполнены. А Хари уже не настолько частично, потому что он ее обучил. Чего это зависит, отношение Соляриса к нам, или превращение Соляриса в страшную зону или матрицу? Потому что в конечном-то итоге все равно у Содерберга Солярис становится матрицей. Если посмотреть с другой стороны, не со стороны Криса, то станция упала внутрь Соляриса, и все погибли. Доброй ночи, Валерий. Есть еще Валерий в эфире у нас? Алло? Нету Валерия. Еще один будущий психолог был на линии, но вот, к сожалению, не дождался конца нашего разговора со Светланой. Кто же? Что делает из наших желаний чудовище? Кто боится Соляриса, а кто нет? И что же он все-таки такое, этот самый Солярис? Об этом, обо всем... после следующей музыкальной паузы. And she had something to say about being naked to the elements. At the end of yet another day, and the rain on her back that continued to fall, from the bruise of her lips, swollen, fragile and small. You paid with were worth nothing at all. A lost foreign currency, multicolored, barely reputable. Like the grasses that blew in the warm summer breeze. Well, she offered you this to do as you please. The poetry. Didn't you promise us poetry? The redwoods, the deserts, the tropical leaves, the swamps and the prairie dogs, the Joshua trees. The long straight highways from dirt road to tar, hitching your wheels to drug bustle car. And the lives that you hold in the palm of your hand, you toss them aside, small and damn near un. You drank all the water and you pissed yourself dry, and you fell to your knees and proceeded to cry. And who could feel sorry for a drunkard like this in a democracy of dunces with a parasite's kiss? Where are the stars? Серебряные нити. Ох, и непростой разговор о Солярисе. Продолжаем мы на Радио России в программе «Серебряные нити». Доброй ночи, Елена. Добрый вечер. Я хотел высказаться по фильму «Солярис» Тарковского. Как мне кажется, здесь как-то очень важен именно сам вектор познания человека, который вот с очевидностью в каждом герое вот, ну, показан. Вот когда Крис прилетает на станцию, то, ну, его недоумение, что же там происходит, и как бы сначала он просто пытается осознать саму ситуацию. И в этом осознании он не предпринимает каких-либо действий. А дальше, собственно, его недействие, оно становится равносильным самому важному действию, потому что он как бы в этом недеянии уже переключается с познания чего-то внешнего на познание самого себя. И вот здесь очень характерна фраза Сарториуса, когда он Крису в виде претензии предъявляет ее, говорит, что «Ну, что же ты вообще здесь делаешь? Ты же ничего здесь не делаешь. Вот мы, мол, заняты делом, мы познаем, мы там, ну, расчленяем, убиваем, в конце концов. То есть это вот дело наше такое важное. А ты только вот только и делаешь, что вот занимаешься, ну, там, прохлаждаешься со своей женой. ну, хотя бы нереальной, ну, женой. И вот, как бы, такой, в общем-то, потрясающая разница между деянием, которое распинает любовь, и недеянием Криса, который, по сути, ее, ну, как бы вот, она воскрешает и в нем, и в этом фантоме тоже как-то вот начинает любовь проявляться. И получается, что познание сводилось ученых к распинанию. Смотрите, Елена, вы сейчас пытаетесь уловить очень важную для меня мысль тоже. Как бы важную и глобальную. Мне кажется, она отчасти звучала в звонке Светланы. Ведь если Солярис или юный бог внутри человеческой души, ведь он же нашелся внутри души Лема, потом отозвался внутри души Тарковского, потом Содерберга. И это все более чем достойные люди и мыслители. Кстати, с точки зрения Тарковского, мы имеем полное право на все эти наши рассуждения и продолжения, потому что, по его собственному признанию, он мечтал создать кино, которое не навязывает точку зрения, а приводит к порождению свободных ассоциаций, как книга. Кино, которое можно смотреть и мыслить одновременно, отвечая своими собственными мыслями. И мне кажется, я недословно, конечно, цитирую, я не взял с собой книгу, но мне кажется, это вот то самое кино, о котором мы все, слушатели «Серебряных нитей», в общем-то, мечтаем. Если Солярис – это некое зеркало наших желаний, то он и зеркало нашего отношения. Отношение к себе самому, а значит, отношение и к созданным им фантомам. Фантомом. По сути своей, и Снаут, и Сарториус видят в гостях, которые являются на станцию, лишь очередное препятствие на пути к знанию. Это очень неудобное, неприятное препятствие, но его надо изучить, да? И улыбка познания сияла на счастливом лице дурака. Разъять на части, на составные, на молекулы. Убрать и продолжать изучение. Но, скорее всего, они даже в этом смысле не дураки, а ну, как раз... Это я... Только ума здесь больше, мне кажется, вот, показательно. Конец... А с их точки зрения Крис как раз являлся дураком. А, да, совершенно точно. И при этом они оба как бы... Никакой вины ни перед океаном, из которого там чего-то выжигают лазером, ни перед Крисом, ни перед, тем более, фантомами абсолютно не чувствуют. А единственное отличие Кельвина, он это все принимает. Он так не говорит, это мое чувство. Но и у Тарковского, и у Содерберга он отличается от других только одним. Он доверяет Солярису. Да. Он доверяет тому, что этот разум посылает что-то, что может ему подарить что-то. Новые чувства, новые мысли. У Тарковского, да, в этой любви... Ну, может быть, как бы уж очень конкретно, но Крис начинает обучение Харе, да? Там звучит любимый композитор Тарковского, Бах, органная прелюдия. Там всплывает, да, вот эта удивительная картина Брейгеля «Охотники на снегу» 16 века, причем она оживает. Да, по экрану, да, движется там. Ну, правильно. У меня как раз вот совершенно такая точная аналогия, что происходит воскрешение. Не только Харри. С каждым своим воскрешением он сам как бы воскресает. Конечно, ведь Харри... Ведь Харри — это проекция его мыслей. И значит, для того, чтобы воскресить Харри, он должен воскресить себя. Вот что почему-то совершенно не звучит. Он должен, это тоже Светланина мысль, он должен воскресить свои чувства, он должен воскресить время. У Тарковского всегда время живое, оно просто предметно чувствуется. Потом в зоне, когда гости со сталкером будут брести, там, помните, такой поток воды, и под ним автомат, икона, приметы времени. Он оживляет время, и они потом дальше парят, окрыленные любовью в невесомости, перед той же картиной, там книга Сервантеса в воздухе плывет, какая-то книга о животных, не помню сейчас уже. Он доверяет Солярису, и в этом смысле доверяет собственной жизни. Происходит нечто невероятное в виде этого фантома, но он этому доверяет. Происходит нечто абсолютно неожиданно, тотально переворачивающее все его взгляды того же психолога. Еще удивительная фраза, ну, может быть, она только в фильме, в книге ее нет, из уст Снаута звучит, когда он говорит: «Как же я устал ко всем, переживать все эти ваши воскрешения». Он именно так сказал: «Ваши воскрешения». То есть она показательна, что действительно воскрешает не только Харри, но и Крис тоже. А Снаут, он сознательно, ну и ученые там, они сознательно не хотят и не могут участвовать именно в воскрешении. А наоборот, скорее всего, ну, в уничтожении, что ли, самого себя и жизни. Абсолютно точно. И поэтому... Да, вот поэтому в фильме Содерберга это вот это доверие, он опускается в этот океан. И поэтому, если Солярис – это образ молодого бога, то, наверное, это просто образ бога. Мы чувствуем присутствие чего-то похожего на матрицу, заданности, случайных совпадений. В нейрофизиологии можно увидеть признаки существования голограммы. И вообще, по всей видимости, мы воспринимаем реальность фрагментами, как некий DVD-диск. Да, вот включаешь определенную дорожку, эти фрагменты очень коротенькие. Ну, каково восприятие на данный момент, то и воспринимаем. Однако проблема заключается в отношении к этой матрице. Оно может восприниматься как чудовище, и тогда она эта матрица, это коллективное бессознательное, этот Солярис, этот бог, и превращается в чудовище. Скорее всего, если вот такое восприятие есть, то человек сам себя воспринимает как чудовище. Наверное, так. Сам же отражается в своем восприятии. Я так не думаю. Думаю, что чуть сложнее. И что Солярис, некая ткань, некая первооснова нашего бытия, что-то, что лежит гораздо глубже, чем наше сознание, или гораздо выше, но тоже внутри нас. Она существует, мы ее чувствуем с детства, и все зависит от того, какие отношения у нас дальше сложатся. Вот обратите внимание, мы в детстве придумываем себе фантомов, очень многие. Это воображаемые друзья, знаете? Ну когда... да. Девочка долгоболеющая придумывает себе друга и говорит о нем так реально. Смотрите, это же фантом. Она с ним общается. Он ей что-то отвечает. Она может прийти к маме и сказать: а бумбарашка сказал. И мама побежит к врачу, и умный врач ей скажет: нет, она не больная. Это детское воображение. Ребенок чувствует, как тревогу. Мы рождаемся с вами Мы возникаем на свете, на краю бесконечности. Чем мы меньше, тем сильнее мы чувствуем присутствие этой бесконечности в себе. И потом временами создаем фантомов для того, чтобы как-то придать этой бесконечности человеческий вид. И все зависит вот от этого первичного отношения к этой бесконечности в себе. Ну, Юнг называл это коллективным бессознательным, если кого-то пугает это слово «солярис» или «бог внутри человека». А кто чувствует, что это чудовище? И когда человек учится доверять, он становится счастливым, потому что он не один. Что-то отвечает ему, и он понимает, что это не враг. Вот эта бесконечность, которую ты чувствуешь как тревогу, она может что-то подсказать, но в конечном итоге, может быть, самая главная задача человеческой жизни – научиться этой самой бесконечности себе доверять. Спасибо большое, Елена. Извините, если я часто вас перебивал. Прошу всех, кто не успел дозвониться, прощения. Захотите, как всегда, продолжим эту тему для разговора. И напоминаю, что в понедельник, во время следующей программы, давайте поговорим о чем-нибудь актуальном. Ну, например, на тему о пословице «Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?» Почему это действительно так часто не совпадает? И что же нам всем с этим делать? С тем, что мы умные и бедные. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Like mountain ranges at my feet. I'm in the dark. God only knows the torment writ large upon my heart. Inside, outside, in my own subdivision.